Пока эти двое ехали в машине, Шэрон Мэйси стояла в очереди на маленький паром. Она слышала истории о Торсоне и его пароме, большинство из которых, как она надеялась, были сильно преувеличены. Одна из офицеров-наставников из другого отдела в шутку предложила ей надеть спасательный жилет во время поездки. Мэйси приходила в доки за день до отъезда, чтобы взглянуть на паром, когда тот отчаливал, выполнив первый утренний рейс. Да, он выглядел немного неустойчивым, но девушка подумала, что его пассажиров вряд ли можно уподобить трем мудрецам в одном тазу. Еще трое людей стояли рядом с ней в доке на Коммерческой улице, все уставившись на маленькую моторную лодку, которая временно была занята Торсоном и его командой. Капитан парома, казалось, вовсе не торопился отчаливать. Девушка подумала, что он выглядит как с похмелья, и решила, что могла бы арестовать его по какой-нибудь статье за нарушение в управлении плавсредствами, если бы захотела. Но, пожалуй, никто не скажет ей за это спасибо. А вот если она вытащит свой пистолет и поторопит Торсона, чтобы он, наконец, поставил свою задницу к рулю и завел мотор, тогда, возможно, они все поддержат ее и будут от нее в восторге. В доках было холодно, и ветер пронизывал насквозь. «Капитан!» — не выдержал мужчина рядом с ней. «Какого черта мы ждем?» «Запчасти!» — сказал Торсон. «Я обещал Хади Харрису, что привезу некоторые детали для машины. Его сестра сказала, что доставит их к причалу в 5 утра. А теперь уже 5:50». «Ага. Ну, вот оно», — подумала Мэйси. Это Угу Торсона заменяло любые объяснения, оправдания, даже пожимания плечами. И, по ее мнению, выражало полное пренебрежение своими обязанностями. Он обещал Хади его запчасти, а Хади, возможно, обещал ему за это пару упаковок пива и немного наличных, и никому не будет позволено встать на пути их соглашения. Она отшвырнула ногой камешек и глубже засунула руки в карманы своей стеганой куртки, которая была частью форменной одежды для женщин, и стала бродить вдоль доков, в сердцах пиная старые металлические ящики на колесах. Эрин Харрис жила в Портленде, но проводила выходные на острове дачу своего брата. Мэйси выудила из памяти ее лицо, каким запомнила его во время ссоры в отеле «Истленд» месяц или два назад, когда жена одного из временных дружков Эрин решила, что с нее довольна и что мисс Харрис должна прекратить путаться с ее мужем. Мэйси никак не могла понять, что мужчина, о котором шла речь, нашел в каждой из этих женщин, потому что откровенная дурнушка Эрин Харрис внутренне была и того непривлекательнее, однако ж выгодно отличалась от той, с которой ей пришлось в тот вечер выяснять отношения с помощью кулаков. Бэрон пытался вмешаться, но тут Эрин начала колотить его, так что уже Мэйси была вынуждена всыпать ей. Мэйси замесила, как позже назвал это Бэрон. Но все это было просто отвратительно. Мэйси низко опустила голову и спокойно рассматривала, как металлическая тележка направляется в сторону Торсона. Эрин бросила взгляд на Мэйси, когда проходила мимо. В лице мисс Харрис девушка не заметила явной враждебности и не отвела взгляд. «Окей», — сказал Торсон. «Все на борт! Мы готовы отправляться!» Четверо пассажиров поднялись на борт маленького парома, каждый занял деревянную лавочку возле трапа, и через минуту они уже направлялись в море. Чайки с криками проносились над ними, серые волны разбивались о борт. Мэйси уже была в форме. Упакованный форменный рюкзак лежал у ее ног. Она послушалась совета Бэрона и захватила с собой пару книг и плеер, а к нему несколько дисков с музыкой. Она вставила диск в плеер, едва гавань Портленда осталась позади, и первая композиция группы «Scud Mountain Boys» зазвучала у нее в ушах. Мелкие брызги попадали ей на лицо. Джо Пернис посоветовал ей взять с собой пистолет и всю амуницию, и девушка ощущала тяжесть пистолета под курткой. Она почему-то улыбалась, вспоминая истории Бэрона о великане и человеческих костях, зарытых под соснами.